Так прошел мой первый день работы в фирме. Официально он длился с 9:00 до 17:00 с получасовым перерывом на обед. В 17:10 я обнаружил, что шеф продолжает работать, и, рискнув еще раз вызвать его неудовольствие, сообщил, опять же по укоренившейся армейской привычке, что если я ему не нужен, то желал бы отправиться домой. И нельзя ли мне воспользоваться машиной? Что, убираться подальше вместе со всеми машинами? Это хорошо. Я не стал заставлять шефа повторяться и занял его Вольво, приятно отметив для себя, что после моего звонка в гараж до появления авто перед входом прошло не более полутора минут, и водитель очень вежливо поинтересовался, куда бы я желал ехать. На полном серьезе. По дороге домой я от избытка чувств тормозил перед каждым мини-маркетом и в результате накупил кучу всякой дребедени. Ранее у меня на руках никогда не было такой суммы. Она раза в четыре превышала мою последнюю офицерскую получку даже с учетом инфляции. Я не беру в расчет чужие деньги, которые возил, будучи инкассатором. А когда машина остановилась у калитки моего двора, я вдруг вспомнил, что в доме запустение, нет угля, чтобы протопить печь, и, скорее всего, входная дверь нараспашку. Вот идиот! Я пробыл у Дона три дня, и поскольку там было очень хорошо, перестал беспокоиться о своем заброшенном доме, будто особняк Дона стал и моим жилищем. Порядком приуныв, я решил зайти, взять кое-какие вещи и ехать в гостиницу. Ясно, что дом в том виде, в каком я его покинул, был непригоден для жилья. Его необходимо было привести в порядок. А возвращаться в особняк Дона не хотелось. Я не из тех, кто может злоупотреблять гостеприимством малознакомых людей, даже если эти люди сами протягивают тебе руку помощи. Сказав водиле, чтобы обождал пять минут, я направился к калитке и привычно пихнул ее ногой. Она болталась на одной петле и открывалась только путем приложения стопы на уровне колена, и то с сильным доворотом бедра. Калитка, к моему удивлению, не распахнулась. Озадаченно пожав плечами, я пошарил рукой и обнаружил, что пружинная щеколда, сломанная около полугода назад, в настоящий момент находится на месте и кем-то исправлена. Более того, у калитки появилась и вторая петля. И что уж совсем меня удивило, не было слышно ни малейшего скрипа. Сразу же мелькнула тревожная мысль: заселились. Дом-то большой, добротный, с обширным двором. Просто я его загадил здорово. Меня не было три дня, а желающих сейчас навалом. Я пересек двор и подергал за ручку входной двери, заперто. Обойдя дом, я отметил, что кто-то убрал во дворе снег, а в окне с задней стороны сквозь шторы виден свет торшера в кабинете отца. Я хорошо помнил, что выкрутил лампочку из этого торшера пару месяцев назад для того, чтобы заменить перегоревшую в прихожей. Точно, заселились скоты. Ну ничего, вы очень пожалеете об этом прямо сейчас. Рысцой, вернувшись к крыльцу, я легонько постучал указательным пальцем в окошко веранды. Тишина. Тогда кулаком в дверь. Через несколько секунд я услышал молодой мужской голос. «Чего барабанить? Звонок есть!» «Так-так, парень лет 25-30, крепкого телосложения, психически уравновешен, не нервничает, автоматически пронеслось в голове бегущей строкой. Нас учили определять по голосу, что за фрукт находится по ту сторону двери или стены. Иногда от этого зависит твоя жизнь и жизнь тех, кто рядом. Ага. А еще я обратил внимание, что захватчик наладил звонок. Поторопился, урод. «Открывай!» — довольно спокойно скомандовал я и присел в стойку на крылечке, прикидывая, порвутся брюки от костюма, которые одолжил мне Дон, или нет, если я сильно ударю ногой по двери на уровне пупка. Брюки не порвались. Но не потому, что были качественно сшиты. Просто ударять не пришлось. Дверь послушно растворили и сказали «прошу, вот ваши ключи». Было велено передать и опосля уматывать, что и будет сделано. От такого поворота я несколько опешил и дал субъекту беспрепятственно выйти, слегка при этом посторонившись и даже не успев разглядеть его как следует. Войдя в прихожую, я так и не выпал из состояния сильного недоумения, граничащего с легким шоком, и продолжал чисто машинально накапливать информацию, не решив пока, как прореагировать на происходящее. Вы не пробовали своими силами делать ремонт порядком загаженного особняка? Если даже и не пробовали, то, наверное, имеете представление, как все это выглядит и сколько нужно для этого затратить материалов, труда и времени. За 3 дня в доме было произведено очень многое. Полный ремонт.